Часть 1. Первые разы это чувство пугало его. Над ним возвышались страшные взрослые, тетя и дядя Дурсли. Иногда к ним добавлялся их сын, Дадли. Дадли не был страшен и не возвышался над ним, но всячески подставлял и пакостил по мере возможности. Гарри не знал и не понимал, за что это ему. От этого было больно. Но кроме непонимания и душевной боли перед ругающимися на него взрослыми, Гарри пугало странное чувство. Чувство того, что сделать правильно, как поступить правильно. И все бы ничего, но правильность эта была не та, которой хотели приучить его Дурсли. По их мнению, он должен был всегда молчать и слушаться, если его спрашивают, всегда отвечать правду, а если правда Дурслим не понравится, молча терпеть наказание. Шло время. Гарри уже привык к тому, что он, предмет мебели в этом доме, бесплатная игрушка для шпыняния. Все переменилось в его 6 лет, когда приехавшая к Дурслим тетя Мардж спустила на него своего бульдога и сказала: «Фас!» Псина с громким лаем бросилась к Гарри, стремительно приближаясь, и ноги сами понесли его к ближайшему дереву, до которого было непозволительно далеко, когда мальчик испытал знакомое чувство. Как наяву он увидел возможность того, что может никуда не бежать, а как только псина приблизится к нему, с силой пнуть ее по морде до кровавых брызг, а потом еще и еще, пока эта дрянь не убежит обратно. Времени на раздумья у него не было, а до дерева он уже не успевал добежать, поэтому, когда лай за спиной приблизился до того, что у него встали все волосы дыбом, Гарри развернулся и зарядил вслепую правой ногой так, как топовые футболисты бьют пенальти. Нога попала почему-то относительно твердому, но и мягкому одновременно, а вместе с ударом его буквально оглушил пронзительный взвизг и рычание собаки, которая на пару секунд свернулась в клубок от боли, но убегать от него не торопилась. И то ли инстинкт самосохранения включился у Гарри, переведя испуг во всесокрушающую ярость и жажду убийства, то ли это его особое чувство продолжало подсказывать ему правильную для него линию поведения, а он только решил следовать ей до конца. Но Гарри не стал ждать, пока бульдог оклемается, а с силой зарядил ему еще раз по морде, а после, другой ногой, по ребрам, по животу, так что псину аж подкинуло в воздух. И Гарри уже не услышал криков Мардж и Дурсли, не почувствовал боли в плече, когда его грубо схватили за него и потащили куда-то, совершенно не чувствовал страха, когда ему обещали столько кар, как никогда до этого. И только лишь оказавшись в родном чулане под замком и немного охладившись, Гарри понял, что чувство, которое так долго стучалось к нему, чтобы он его использовал, и наконец это сделал, действительно правильное для него, потому что он ни о чем не жалел. И больше того, Гарри впервые гордился собой. За собаку его продержали в заперти 3 дня. Мардж уехала в тот же день, когда бульдог получил люли, но Дурсли не хотели его выпускать. Они, кстати, стали себя тише вести и о чем-то бубнили в запертой кухне. Но Гарри не придал этому значения. Значение он придал тому, что его наказание не показалось ему наказанием. Он понял, что зря терпел всю прошлую несправедливость к нему. Нет, чувство не говорило ему бить Дурсли. В конце концов, они гораздо крупнее и сильнее бульдога, и страшнее, будем честны с собой. Но он мог не бояться, мог сам подставлять Дадли, даже, если это глупо, мог подставлять старших Дурсли, например, пробежавшись по улице голышом. Ему от этого ничего хуже не будет, а им, эти неожиданные смелые мысли вдохновили и воодушевили его, так что он решил впредь прислушиваться к своему чувству, возникнет то, или даже сознательно вызвав его, и делать так, как чувство ему скажет, и делать так теперь всегда, так, когда он пошел в школу, и Дадли с дружками отняли и испортили его вещи, в тот же день он испортил вещи Дадли, разорвав те и облив чернилами, а после сбежал из дома, отправившись к одному из подручных кузена, позвонил в дверь и обратился к приятной толстушке, очевидно, матери того чувака, с тем, что Дадли уронил кофе на тетради и учебник, и не мог бы Пирс одолжить свои на время, а его, Гарри, послали к ним, потому что Дадли очень расстроился. Конечно же, он получил запрашиваемое, и тут же на глазах Пирса и его матери заявил тому, что за то, что с кузеном испортили сегодня его вещи, должно следовать справедливое возмездие. После этого Гарри только извинился перед миссис Палкис, сказав, что ему жаль, но он обязан восстановить справедливость. И тут же, на глазах изумленных женщины и парнишки, разорвал рюкзак Пирса и начал рвать и швырять вокруг куски учебников и тетрадей. Пирс попытался помешать ему, но Гарри пнул того под колено, и Палкис сразу отстал. После экзекуции Гарри еще раз извинился перед миссис Палкиз за доставленные неудобства, и даже извинился перед Пирсом за пинок, но добавил, что тот сам виноват, нечего было лезть, когда справедливость восстанавливалась, и с чувством выполненного долга и правильности пошел домой. На сей раз наказание шло неделю, но из Дадли тетя и дядя оказались вынуждены поговорить, потому что ситуация вышла из-под контроля и о них пошли всякие разные слухи по городку. Результатом же всего стало то, что Дадли запретили трогать Гарри, не просто портить его вещи, а вообще, не приближаться вне дома, потому что, как Гарри сам случайно подслушал о себе, с этого бешеного станется и побить так же, как порвать вещи. И Гарри еще раз убедился в правильности следования своему чувству. С детства Гарри не любил, когда к нему обращались по фамилии, потому что он узнал о ней только пойдя в школу, а еще потому, что Дадли первое время всячески глумился над ее произношением, и было это еще до случая с бульдогом Мардж. Но теперь все было иначе, и Поттер – это его фамилия и его собственность, решил Гарри, и он будет носить ее с гордостью и никому больше не позволит безнаказанно трепать ее звучание. Но справедливость еще не была восстановлена, поэтому, когда во всю фасадную стену дома 4 Патисовой улицы черной краской появилось предложение: «Здесь живут дурашлепки, а на асфальте перед домом белой краской. Осторожно, дурашлепки». И белая же стрелочка в логичном направлении, Поттера ждало только новое заключение в чулане под лестницей. А когда то закончилось и его выпустили, тетя Петуния сама спросила, что ему еще надо, чтобы он прекратил позорить их с Вернаном на весь Литтл-Уингинг. Гарри тогда взял времени на подумать и составил целый список хотелок. 1000 фунтов в месяц на карманные расходы ему, конечно же, не дали. Зато отдали под проживание вторую спальню Дадли, в которой тот хранил сломанные игрушки и книги. Также купили новую одежду вместо обносков кузена, новые очки и еще по мелочи. А карманные расходы дали такие же, как у кузена. Вернан имел бизнес по производству дрели и другого электроинструмента, бизнес приносил доход, достаточный, чтобы считаться средним классом, и Дурсли ничего не потеряли, а только приобрели. Ведь Гарри не нес им неприятностей просто так по своей инициативе, а только в ответ на их же ошибки. Так прошли следующие несколько лет, за которые Вернан и Петуния Дурсли стали образцовыми родителями и опекунами, и все потому что Гарри Поттер однажды решил всегда следовать своему чувству альтернативы, как он его назвал. Часть 2. За несколько лет свободной и полнокровной жизни Гарри Поттер стал совсем другим человеком относительно того себя, каким был до этого. Теперь он был остер на язык и никогда не думал дольше необходимого прежде, чем пустить в ход кулаки. Теперь он ничего и никого не боялся, а только имел здоровую опаску и развивал наблюдательность с тем, чтобы нанести любому своему противнику жестокое поражение, когда тот не ждет его. Гарри даже завел отношения в классе, но ровные и ни к чему никого не обязывающие, что устроило решительно всех участников. В общем, стал Гарри таким маленьким взрослым. Еще он живо интересовался своим будущим. Денег, несмотря на бизнес, у Дурсли хватило только на сына, чтобы устроить того в частную школу. Самого Поттера ждала государственная средняя школа, и он насел на Вернана, чтобы тот дал ему подработку в бизнесе, хоть уборщиком. «Дядя, ты же знаешь, что я не отстану», — говорил Поттер Дурслю. «Я, конечно, рад бы, как и ты, работать головой, а не руками, но ты же меня не пустишь сразу в помощники». «Еще чего», — ворчал в ответ Вернан. И медленно, но верно Гарри шел к намеченной цели, и на каникулах перед средней школой ему таки досталось место курьера. 23 июня 1991 года пришлось на воскресенье. Именно в этот день кузен Дадли отмечал очередную днюху, и Гарри, несмотря на законный выходной, был вынужден участвовать в празднике. Не то, чтобы он совсем не хотел, но работа курьера предполагает постоянные перемещения. По городу Поттер делал это на велосипеде, но Лондон – большой город, и Гарри уставал за смену, пусть и небольшую, так, что хотелось только лежать и ничего не делать. И это воскресенье он хотел провести дома, отлеживаясь и балдея, но Вернан уговорил его поехать вместе с семьей в лондонский зоопарк. «Гарри, я ведь теперь твой начальник», — напомнил он ему с хитрой усмешкой. «Да, дядя Вернан», — все правильно понял Гарри, и со вздохом отправился собираться. В зоопарке Гарри был впервые. В этот воскресный день там было море людей и летняя жара, и Поттер напомнил себе, почему он не любит такие походы. Он, конечно, интересовался окружающим миром, Но для этого человечество специально придумало детские энциклопедии с красочными картинками, и когда он увидел вживую тех животных, каких до этого видел в иллюстрациях, то он понял, что немного и потерял бы, останься дома. Но Вернон действительно теперь его начальник на это лето. К счастью, в зоопарке работало кафе, и еще более, к счастью, в нем продавали мороженое и прохладительные напитки. Гарри взял себе бутылку минералки и фруктовый лед. Обжора Дадли на таком, конечно, не ограничился, и умял в одного половину шоколадного торта. После еды они, наконец-то, отправились в террариум на минус первом этаже, и, наконец-то, Гарри окунулся в благостную и живительную прохладу. Да, вот отсюда его, пожалуй, придется вытаскивать силой, потому что жара не спадет до вечера, а Дурсли поедут домой явно пораньше. Гарри стало так комфортно по температуре, что он даже стал внимательно разглядывать местных зверушек, обитающих за толстыми стеклами. Здесь, кстати, были не только рептилии, но и земноводные, и даже парочка крупных аквариумов немного в отдалении от основной экспозиции. Пройдя помещение по кругу, Гарри решил подойти к Дурслям, что всей компанией сгрудились около одного из животных. Дадли даже побарабанил по стеклу, а потом плаксиво пожаловался отцу, что змея не двигается и ему скучно. Вернон побарабанил тоже, а у Гарри тут же родилась идея о том, как можно заставить змею двигаться, и при этом, идея вполне законна. Подойдя к ним, он подергал дядю за рукав. «Хотите, чтобы она двигалась?» – кивнул Поттер на рептилию. «Заплатите распорядителю, чтобы он ее покормил». Вернон попереводил взгляд с него на змею, а потом потрепал по волосам. «А ты, голова, Гарри». Работник террариума был не готов к такой наглости, что кто-то из посетителей заплатит за внеочередной обед для боа-констриктора, и потому их задумка удалась. Их только предупредили, что зрелище может травмировать нежную детскую психику, на что Гарри не сдержался и фыркнул так, что работник больше ничего не сказал и постарался быстрее выполнить свою часть работы. В террариум упал живой серый кролик. Он некоторое время посидел на месте, забавно шевеля ушками, затем стал несмело передвигаться отдельными рывками. Все произошло в секунду. Вот еще змея лежала неподвижно, будто спала, и вдруг, раз, выстрелила своим телом в кролика, в момент оплетая его сильными кольцами, сдавливая, как губку. И когда кролик дошел до кондиции, змея начала пожирать его целиком. На это внезапное зрелище пришли посмотреть не только Гарри и Дурсли, но и все остальные посетители террариума, кого-то даже позвали с улицы. И действительно, момент пожирания вышел неаппетитным с точки зрения людей. Гарри услышал, что кого-то с задних рядом затошнило. Для него же это было просто интересно, а фантазия быстро дорисовала анаконду и человека, например, того же Пирса, и если бы Гарри мог управлять змеей, он бы приказал той напасть на Палкиса и медленно сожрать. Это была очень странная фантазия. Настолько, что Гарри даже остановился. Ему была не свойственна такая кровожадность. Допустим, в состоянии аффекта он бы еще смог. Но вот так просто, в этот миг изменилось что-то еще. Гарри медленно поднял взгляд, и встретился им прямо с боа-констриктором, что поднял свою голову на один уровень с его. «Здравствуй, ничего не нашел Гарри лучше, чем свистящим шепотом поздороваться с рептилией». А та, вдруг, вот чудо, кивнула ему в ответ. У Поттера сразу пересохло во рту. «Ты меня понимаешь?» — продолжил шептать он, незаметно для себя прислонившись к стеклу. Змея кивнула еще раз. Гарри не успел придумать еще какой-нибудь вопрос, когда его грубо столкнули на кафельный пол, прямо, как какой-то ненужный мешок. Поттер не был готов к такому, от террариума уже отошли все люди, и он стоял и разговаривал со змеей в одиночестве. Поэтому, упал он неловко и больно, до слез ударился об пол. Кажется, где-то у него пошла кровь. «Чтоб ты провалился!» — шипя от боли, от всей души пожелал он, и в тот же миг прямо перед панически заорал Дадли. Гарри не видел, что это был кузен. Слезы боли застилали ему глаза. Быстро протерев те, он увидел невозможное. Торчащие из террариума, дергающиеся ноги кузена и выползающего оттуда боа-констриктора. Спасибо, ему, наверное, показалось. Разве могут змеи говорить? Тем более, ему быстро стало не до змеи, даже не до змеи на свободе, ведь, какой переполох поднялся вокруг. Люди орали, бегали, визжала миссис Дурсль, вытаскивая дрожащего сына из опустевшего обиталища змеи, ругался и яростно ревел Вернон. Время до дома прошло для Поттера, как в тумане. Он все не мог избавиться от воспоминания своего разговора со змеей и того, как та его поблагодарила за освобождение. Вот же, бред. А Гарри с ней говорил, завистливо протянул вдруг Дадли, когда они шли к дому. На плечо Поттера тяжело легла рука Вернона. Живо в чулан. В смысле, в комнату. Ты наказан. Это было странно. Это не было чувством альтернативы. Он вообще ничего такого не чувствовал, когда заговорил со змеей. Да, было странно говорить с ней. Да, странно то, куда вдруг подевалось стекло. Все странно. Ну, почему все странное всегда происходит с ним? Прошедшие годы с его 6 лет, несмотря на то, что были самым лучшим временем в его жизни на тот момент, прошли просто и без происшествий. Причем, происшествий странных. Он их, правда, гнал от себя. Ну, как могут отрасти обратно волосы за одну ночь, после того, как Петунья однажды потренировалась на нем в парикмахерском деле? Как могут сами по себе в ярко-синий цвет перекраситься волосы нелюбимой учительницы? Как он мог, убегая от хулиганов-старшеклассников, позову чувство альтернативы? Кстати, как он мог, вбежав в тупик, оказать вдруг на крыше столовой? Иногда, всего 2 раза за все время, ему встречались на улице странно одетые люди. Выбор их одежды был, как у бродяг с психическими расстройствами или у клоунов, которых выгнали из цирка за пьянство. Эти люди кланялись, улыбались и подмигивали ему издали. Один раз это было в супермаркете вместе с Петунией, тогда он спрятался за тетей. А в другой раз, на улице, когда он шел в школу, тогда он побежал оттуда сломя голову. По телевизору и в школе специально предупреждали держаться подальше от странных взрослых. Да, эти проявления не были последствиями чувства альтернативы, кроме того случая со школьной столовой. Поэтому, и сейчас Гарри просто решил не думать об этом. Гораздо дольше стоило думать о том, как наладить вновь его отношения с Дурслями. Наказание, однако, продлилось всего до вечера, и уже со следующего дня все было, как всегда. Только теперь с ним не говорили дольше необходимого, не были в одной комнате наедине с ним и провожали долгими косыми взглядами. На его работе это, правда, никак не отразилось, и Гарри продолжил пахать день за днем. Но теперь он ждал Лондона, чтобы оказаться подальше от странно ведущих себя Дурслей. Так, незаметно пришел июль. Часть 3. На работу Гарри собирался, можно сказать, с вечера. Утром оставалось только натянуть одежду, закинуть в себя завтрак, да и все. Ну, еще, до завтрака его могли послать посмотреть, есть ли новая почта. Так было и сегодня, в среду, 24 июля. Он поднял с пола пачку корреспонденции. Счита. Открытка подружки Петунии. А это что такое? Не понял Гарри. Он смотрел на странные толстые конверты с плотной желтовато-сероватой, то ли бумаги, то ли незнамо чего. Внутри прощупывалось такое же содержимое. Снаружи еще были видны непонятные гербы и красная сургучная печать. Но не это так привлекло его внимание, как то, что было художественно выведено красивыми синими чернилами справа от гербов. Г.Д.Ж. Поттеру. Улица Тисовая, дом 4. Литл Уингинг, графство Суррей. Вторая детская спальня. «Парень, ты чего там застрял?» — донеслось с кухни голосом Вернона. Гарри отвлекся. Чувство альтернативы твердо говорило спрятать пока конверт и почитать его на досуге. «Ничего, сэр», — откликнулся он, засовывая странный конверт себе под ремень брюк и закрывая его рубашкой с жилеткой. После этого он вернулся на кухню, раздав присутствующим, кому что надо. Мысли о конверте не уходили у него из головы всю дорогу до Лондона. Кстати, он его перепрятал, оставив дома под матрасом кровати в своей комнате. Впрочем, работа быстро выбила эти мысли у него из головы, аж до самого вечера, и вспомнил Гарри об этом только, когда снова лежал дома после трудового дня. Он даже удивился себе, что забыл. Заперев двери, слегка подрагивая от волнения, он достал конверт, и только сейчас тщательно рассмотрел его. Это оказался пергамент, материал конверта. Гарри рассмотрел эти мелкие складочки, как у кожи на его собственных руках. Гербов было 5, 4 небольших со странными названиями и один крупный в центре, сверху которого было написано слово «Хогвартс». Но самое удивительное, это, конечно, послание ему. И Поттера привлекло даже не тот факт, что неизвестный отправитель знает, в какой комнате дома Дурсли Гарри живет. Нет, его привлекли именно эти изумительно красивые чернила. Глубокий синий цвет, отливающий яркой синевой на свету, и словно наполненный энергией, будто волшебство какое-то. Было очень трудно отвести взгляд от чернил, хотелось смотреть и смотреть на них. Это было странно. Он быстро прислушался к себе. Чувство альтернативы говорило не волноваться и вскрыть конверт, что Гарри и сделал, преодолевая непонятное волнение, будто сейчас решалось его будущее. Надорвав печать, он раскрыл конверт и вытряхнул из него на кровать два сложенных листа из того же пергамента, но лучшего качества, более светлого и тонкого. На первом некий Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор, директор школы волшебства и чародейства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина первой степени, председатель Визингомата и Международного комитета магии, приглашал его поучиться в этой самой школе с 1 сентября текущего года. На втором был список необходимых предметов, некоторых запретов, типа того, что первокурсникам запрещается иметь собственные метлы, и приписка «Отправить сову с ответом до 31 августа». Будь Гарри обычным человеком, он бы сейчас заволновался от того, кто отправитель, до того, как и какой совой отправить ему ответ. Но у Поттера было его чувство альтернативы, которое абсолютно ясно говорило успокоиться и ждать, словно он только что согласился рассмотреть предложение, чем запустил некий незримый процесс. На мысль показать письмо Дурслим пришел однозначный отказ. С Гарри и так случались всякие странности, чтобы еще больше вбивать клиньев отчужденности между ним и Дурслими, людьми, с кем он живет под одной крышей. Если только в самом крайнем случае, когда тайна станет явной, когда он ничего не потеряет. В тот вечер Поттеру пришлось приложить усилия, чтобы заснуть. Впереди было еще больше месяца работы. Когда Гарри на следующее утро сам, на всякий случай, пошел проверить почту, то даже почти не удивился, увидев целых три знакомых конверта. Их он тоже спрятал, решив складировать под кроватью в коробке со всякими своими памятными мелочами. Также, на всякий случай, он решил всю неделю проверять почту лично и раньше всех. Это было правильное решение, так он умыкнул еще 7, а затем и 11 писем прямо под носом у Дурслей. Однако, в субботу правда прорвалась наружу, когда Петуния не смогла приготовить омлет из яиц, потому что в них находились письма. Как они влезли в яйца? У Гарри был только один ответ – магия. Но именно в тот день его и приперли к стенке. Приходили ли к нему такие письма раньше? Гарри не стал отпираться. Да, приходили. Но, может, это чья-то шутка? Давай их сюда. Потребовал Вернон. Гарри отдал все, кроме самого первого. А чтобы отвести лишние подозрения, заранее вскрыл один из тех, что отдал. Письма были сожжены в камине. Но это не было концом истории. Далеко не концом. Так как, в воскресенье, когда почта не работает, весь дом Дурсли оказался буквально завален кучами писем, влетевших через трубу камина. Их были сотни, не меньше. Гарри не стал их ловить, ибо зачем? Он с индифферентным выражением лица смотрел, как все трое Дурсли, но больше всего почему-то именно Вернон, постепенно сходит с ума. На этот раз письма не стали жечь, зато он всей семьей отправились в путешествие, но не куда-то конкретно, а чтобы сбить их со следа, по выражению Вернона. А когда Дадли засомневался в том, что им надо ехать, то впервые получил от отца оплеуху. Когда-то раньше Гарри бы только позлорадствовал этому. Теперь же он старался вести себя тихо и незаметно, чтобы не попасть под горячую руку Вернона. Они ездили весь день, иногда меняя направление на 180 градусов, остановившись в какой-то захолустной гостинице с плесенью в номере. А утром понедельника на ресепшене Гарри Поттера ожидали 55 новых писем, поэтому они сорвались в путь даже не до завтраков. Снова запутывание следов, снова на весь день. Дадли уже даже не хныкал, лишь тихо спросил у Петунии: «Мам, папа с ума сошел?» «Да, но, зато они наконец-то остановились. Вернон куда-то ушел на несколько часов, за которые они успели немного поспать в машине, а вернулся уже с длинным свертком, мешком с припасами и выражением маньячности на лице. Так, в путь», — возвестил он, и теперь вел машину уверенно в каком-то одному ему известном направлении. Наступил вторник, 30 июля. Это был ветреный и ненастный день. Еще с ночи зарядил мелкий дождик, который только усиливался. Окончательно остановились они только ближе к вечеру на берегу моря. Волны с шумом разбивались о берег, угрожая близким штормом. А Вернон снова убежал куда-то, вернувшись вместе со стариком, оказавшимся смотрителем маяка. Арендовав у него лодку, Дурсли и Гарри устремились к маяку на острове. Кроме маяка там стояла покосившаяся хижина из досок, полная щелей. Почему-то именно ее, а не прочный каменный маяк, выбрал Вернон, чтобы переночевать. Внутри было бедно, если не сказать хуже. Во-первых, в хижине не оказалось электричества, а из мебели только продавленная софа и куча тряпок, бывших когда-то одеялами. Тут Вернан Дурс и всех удивил. В его мешке с припасами оказались 4 банана и 4 пачки чипсов, и бутылка минералки, и все. Петунья с такой выразительностью посмотрела на мужа, что тот даже на миг снова стал нормальным и начал оправдываться, что у него не было времени взять больше, при этом он говорил все тише, а после совсем замолчал. Именно Петунье пришлось взять на себя лидерство. Именно она разобралась с импровизированной постелью, когда стало ясно, что обратно по морю они сегодня не поплывут. За тонкими стенами хижины завыл ветер, а шум волн стоял такой, что казалось, они сейчас зальют саму хижину. Поужинав бананами и одним пакетом чипсов на четверых, они отправились спать. Под тряпками было холодно, и он грелся о спину кузена. Не зная, чего ожидать от этой ночи, Гарри снова проверил свое чувство альтернативы. Чувство говорило ждать, ведь осталось недолго. Завтра у него наступал 11-й день рождения. Часть 4. Под вой ветра и шум прибоя Гарри наконец задремал, и спать бы ему до самого завтрашнего утра, но страшная сила удар в двери падения той внутрь хижины моментально разбудили его, заставив подпрыгнуть. Проснулся не только он, но и все Дурсли. Вернан неожиданно достал из-за спины настоящее ружье. Вот, наверное, что было в том длинном свертке. Все трое Дурсли испуганно смотрели за спину Гарри, так что и тот тоже решил повернуться лицом ко входу. В этот миг сверкнула яркая ветвистая молния, высветившая огромную массивную фигуру. И под громкие раскаты грома фигура тяжело шагнула внутрь. «Сэр, вы вторглись в частные владения. Я требую, чтобы вы убрались немедленно!» Не своим голосом вскричал Дурсль, вскидывая ружье к плечу. Молнии снаружи начали сверкать чаще, будто только и ждали этого момента. И каждая из них сквозь щели и маленькое окошко высвечивала настоящего гиганта, под 2 метра ростом и 1,5 в плечах, в шубе из шкур, волосатого настолько, что видны были только черные звероватые глаза, да немного участков лица. «Не просто было до вас добраться», — пробасил великан таким голосом, что его тембр пробирал до костей. «Не просто, сэр, если вы не уберетесь, я стреляю», — вновь подал голос Вернан. Чувство альтернативы буквально взвыло, но опасность была не для Гарри. Также он понял, что не успеет вмешаться. Великан шагнул вперед быстрым смазанным движением, и вот уже с противным скрипом гнет ружье, словно проволоку, а после отбрасывает к стене, как ненужный мусор. «Дурсль, ты в меня этой тыкалкой не тыкай», — предупредил он Вернана. «Так, мысли Поттера понеслись очень быстро. Великан знает, к кому пришел. А где Гарри Поттер?» — окинул комнатушку взглядом внезапный гость. Опасности для себя Поттер не чувствовал, и потому шагнул вперед. «Здесь, сэр. А как вас зовут?» «О, Гарри, как ты вырос. Помню, когда мы с тобой встречались в прошлый раз, ты был еще вот такусеньким». «Такусенький», по меркам великана был тоже немал, и не нужно мне выкать. «Обращайся ко мне просто, Хагрид, а зовут меня Рубиус Хагрид, я, лесник и хранитель ключей Хагвартса. Ты ведь знаешь, что такое этот Хагвартс, задумался Гарри с ответом. «Не знаешь», — всплеснул руками Хагрид и резко повернулся к Вернану. «Дурсль, это как понимать, вы, что, ему ничего не говорили? Не говорили, что он совершил во младенчестве? Кто его родители? И чем он знаменит в нашем мире?» «Чем я знаменит?» — быстро вклинился Гарри. Великан быстро-быстро переводил взгляд с него на Дурсли и обратно. «Мы поклялись, что изживем это в нем», — завопил Дурсль, — «что он будет нормальным». Гарри перестал понимать происходящее. Множество вопросов витало в его голове. На все из них требовались ответы. Желательно сейчас. С другой стороны, первый адреналин спал и снова хотелось лечь спать, чтобы поутру разобрать смя совсем на чистую спокойную голову. Он сам не заметил, как его руки вытащили из-за пояса тот самый первый конверт. «Хагрид», — негромко позвал он, — «мне пришло письмо. Я хочу ответить, что согласен на учебу в Хагвартсе. Ты никуда не поедешь», — внезапно перебил его Вернан. «Я не буду оплачивать для тебя эту ерунду». Что-то темное подняло голову в Гарри. Он искоса посмотрел на дядю и вдруг понял, что если бы мог и магия бы существовала, то обратил бы Вернана и всю его семью и всех тех, кто встанет у него на пути, в рабов, в вещи, которые утратят свои «я» и будут жить, чтобы обеспечивать его потребности столько, сколько ему будет нужно или столько, сколько они протянут. И ничего он не почувствовал по этому поводу, кроме мрачного удовлетворения. «Значит ли это, что это правильно? Хотел бы я посмотреть, к как какой-то магл запрещает самому Гарри Поттеру ехать учиться магии. Насмешливо прогрохотал Хагрид. Гарри поедет, потому что это его путь и его мир, и у него будет самый лучший директор Хогвартса, великий Альбус Дамблдор. Да видал я в гробу этого Альбуса Дам, начал Вернон, как был жестоко перебит. Молчать, молчать, никогда, не сметь, при мне, оскорблять Альбуса Дамблдора, взвился Хагрид, наставляя на Вернона странный розовый зонтик, который бы мог показаться смешным в других обстоятельствах, но не тогда, когда им тычет разъяренный великан. Хагрид махнул зонтиком, сверкнула вспышка, что-то хлопнуло, и внезапно заорал Дадли, держась за задницу. И когда тот повернулся в панике, Гарри увидел, как сзади кузена торчит завитой свинячий хвостик. Дурсли убрались в момент. Как оказалось, тут была еще одна смежная комната, а Гарри и Хагрид остались одни. А еще Гарри удостоверился, что все взаправду. Магия существует. Гарри проснулся от надоедливого повторяющегося стука по стеклу. Сначала он не хотел вставать, но стук продолжался, и это заставило его вспомнить события прошлых дней, а особенно крайней ночи. Он резко проснулся. Шторма больше не было. Было утро, и в окошко лился золотистый солнечный свет. А еще было тихо, если не считать этого стука по стеклу. Он уже не удивился, когда увидел там сову, что стучала клювом, видимо, чтобы ее впустили. Хагрид спал в своей шубе, как в походном спальном мешке. Вчера ночью они успели о многом поговорить, но только сейчас все сказанное воспринималось обыденностью, а не фантастикой. О своих родителях Гарри ничего не знал. Тетка запретила ему интересоваться, а он и не настаивал. Ведь у себя уже был он сам. Можно подумать, что без кого-то еще он неполноценен, как личность. На самом деле его родители оказались волшебниками и волшебниками-героями. Среди прочих противостояли злому волшебнику, желавшему стереть с лица земли всех маглорожденных, то есть нечистокровных волшебников. К сожалению, его родители погибли 31 октября 1981 года, зато он выжил, и не просто выжил, а стал причиной исчезновения этого самого злого, Волан-де-Морта. О своем раннем детстве Гарри не помнил почти ничего, что-то очень смутное, да, яркий зеленый свет, и все. Хагрид сказал, что Вала, тот, кого нельзя называть, убивал специальным заклинанием, за которое положено пожизненное наказание. На вопрос Гарри, может ли с этим быть связан яркий зеленый свет, Хагрид порывисто обнял его и сказал, что это оно, и это от него у Гарри шрам на лбу. Шрам просто был. Гарри не гордился им, но и не стыдился. Еще, они вчера ночью, прямо в бурю, отправили сову в Хогвартс с его согласием на обучение. Учиться предстояло 5 обязательных лет и 2 дополнительных. За Поттера родителями были оплачены все 7. Да, у Гарри есть деньги. Наследство от родителей. Да, у Гарри теперь много чего есть. Ведь, он мальчик, который выжил, знаменитость. Чувство альтернативы в нем пело от открывающихся возможностей. Часть 5. Мечтания прекратил проснувшийся Хагрид. Гарри не подумал сам впускать сову. Она же не к нему прилетела, и глядя на то, как великан разбирается с птицей, Поттер решил немного плыть по течению, иногда подгребая для удобства. Сова принесла газету, за которую было уплачено 4 медных кнота. Газета называлась «Ежедневный пророк» и была черно-белой, но с движущимися картинками. Хагрид вчера прилетел через портал, а сегодня выбираться им предстояло на лодке, на которой Гарри приплыл с Дурслями. Ему очень хотелось оставить лодку на коренном берегу, но чувство альтернативы говорило, что лучше дать Дурслям спастись, чтобы потом использовать их по своему усмотрению, насколько это позволяет магия и прикладная психология. А в этом сочетании возможности становятся воистину безграничными. Кроме того, если ни с кем не делиться такими намерениями, можно прослыть хорошим человеком, что чаще всего выгодно. Поэтому он попросил Хагрида отправить лодку обратно, пусть даже тому нельзя колдовать, ведь никто не узнает, правда же, и улыбнулся, когда Хагрид расчувствовался от того, какой Гарри добрый мальчик. Они ехали на автобусе, на электричке, а затем на метро, выйдя почти в самом центре Лондона. Все это время Гарри старался больше узнать о Хогвартсе и волшебном мире. Но одно дело – слушать, а другое – видеть своими глазами. Так они подошли к пабу «Дырявый котел», который все обычные люди обходили по широкой дуге, не обращая на него внимания. «Нам сюда», – сказал Хагрид, – «известное местечко». Местечко оказалось действительно известным, но для определенного социального слоя. Скажем так, в дырявом котле собирались далеко не сливки общества. У Гарри сложилось впечатление, что его тут ждали, потому что его тут же узнали и поспешили пожать руку. Некоторые не по одному разу. Хагрид сиял. Потом, они прошли на задний двор паба и уткнулись в кирпичный тупик с мусорными баками. Хагрид снова достал зонтик и отбил им короткую последовательность на кирпичах со сколами. Тут же стена зашевелилась и постепенно открыла проход. Проход на волшебную улицу, косую аллею. Аллея действительно оказалась косой, так как дома стояли на ней и так и сяк, и волшебной, так как тут никто не стеснялся колдовать, вести типично волшебные разговоры, ходить в колдовских нарядах, покупать волшебные вещи. А некоторые дома, казалось, только за счет магии держатся, например, высокое белое здание в торце улицы. Будь оно обычным, тут же сложилось бы под собственным весом. Ну, не могут обычные колонны стоять так криво и не падать. Направились они с Хагридом как раз к нему. То оказался гоблинский банк Гринготтс, в котором и хранилось наследство Гарри. Хагрид предупредил его, чтобы не смел доверять гоблинам. Ох, и хитрющие подлецы. Будь Гарри обычным, на него бы это подействовало так, что он стал бы держаться Хагрида. Будь он обычным немного другого типа, наоборот, заинтересовался бы, отчего же гоблины подлецы. Но Гарри Поттер не был обычным. Он сразу понял, что что-то тут нечисто. Ему не понравилось то, что деньгами волшебников заведуют разумные нелюди с признаками хищников-людоедов. Ему очень захотелось забрать свои деньги, а гоблинов прихлопнуть когда-нибудь, когда он будет готов это сделать так, что никто из них не уйдет от него живым, а ему за это ничего не будет. Они вошли в богато отделанный зал, по периметру которого в конторках восседали гоблины, серокожие коротышки с резкими чертами внешности и острым, коварным взглядом. Они занимались оценкой металлов и камней, либо читали и писали что-то в больших книгах. Около некоторых гоблинов стояли небольшие очереди из волшебников. Гарри с Хагридом пристроились в конец одной из них. Когда подошло их время, Хагрид взял дело на себя. «Мистер Поттер желает снять деньги». Гоблин аж привстал на месте, чтобы уставиться Гарри прямо в глаза. Поттер улыбнулся немного застенчиво, но в то же время весь внутренне подобрался, так как испытывал одновременно чувство опасности и отвращения от одного лишь вида гоблинов, особенно так близко. «А у мистера Поттера есть его ключ, раздельно, как для умственно отсталых?» – спросил гоблин. Ключ нашелся, но не сразу. Хагрид вывалил на стол гоблина много всякой фигни, которую бы Гарри даже постеснялся на людях показывать. Но тут были гоблины, и как способ показать им их место, метод Хагрида вызывал уважение. «Кажется, все в порядке», — решил гоблин, повертев в когтистых лапах маленький золотой ключик. «Крюкохват, проводи мистера Поттера к его сейфу». Откуда-то выбежал гоблин среднего возраста и поманил Гарри за собой. «Ключик», — потребовал Гарри невинным тоном, протягивая ладонь. Кажется, его визави тоже все понял и когда опускал ключ в руку Поттера, злобно ухмыльнулся. «Ты это, Гарри, не потеряя его, ключик-то, мне перед директором отчитываться», — вмешался Хагрид. «Кстати, тут еще вот такое дело». Хагрид повернулся обратно, а Гарри решил следовать за крюкохватом. Дальнейшее было похоже на настоящее приключение. Они проехали по подземельям банка на вагонетке, остановившись достаточно глубоко около выдолбленной в скале ниши. Гоблин вежливо попросил лампу и ключ, а повернув тот в замке, который Гарри бы и не увидел, так монолитно выглядела стена перед ними, отворил дверь в хранилище. Гарри заглянул внутрь, замер на месте. Такого он еще не видел. Груды золотых монет перемежались кучами серебряных и совсем немного было бронзовых. Чувство альтернативы молчало, но потом расщедрилось на то, чтобы он взял штук 100 золотых. За неимением кошелька или сумки, как-то он не подумал, что деньги у волшебников могут быть металлическими. Гарри стал складывать монеты в карман. И, конечно, никакая сотня туда не влезла, а только 52 монеты, и те так оттягивали карман в брюках, который Гарри обычно использовал под мелочь, что грозили порвать его. Пришлось перекидывать излишки по остальным карманам. Чувствовал себя Гарри довольно глупо. «И чтобы совсем не выглядеть дураком», — спросил гоблина, — «сколько всего денег в этом хранилище?» «17 тысяч галлеонов, 21 тысяча секлей и 600 кнатов», — монотонно ответил гоблин. Припомнив стоимость газеты, Гарри понял, что родители маловероятно, что заработали все это. Либо деньги копились с гораздо более давних времен, либо являются результатом успешного бизнеса, либо результатом успешного грабежа. Конечно, он еще не знал местных цен и зарплат, как не знал и соотношения монет друг к другу, по умолчанию применив к ним обычную систему, но, надо будет спросить у Хагрида, понял он. Обращаться к гоблинам ему категорически не хотелось. Вернувшись в зал, он не застал Хагрида. Впрочем, тот не сильно заставил себя ждать, однако вернулся слегка осовелым. Они вместе вышли из банка, и великана заметно пошатнуло. «Слушай, Гарри, ты не против сам себе купить все? Мутит меня с этих дракловых тележек». «Конечно», — ответил Гарри. «Только скажи, как монеты соотносятся друг с другом?» Хагрид замер, будто не поняв вопроса. «Сколько серебряных в золотой, а бронзовых в серебряной?» Переформулировал Гарри запрос. 17:29. Тут же ответил Хагрид, и хватит вопросов. Махнув рукой, великан тут же отдалился от него. Гарри остался один. «Ну, чувство альтернативы, что ты мне подскажешь?» Вполголоса пробормотал Поттер. Часть 6. На миг он ощутил себя стрелкой компаса, а потом пришло понимание, что встречают по одежке. Ему срочно нужно приодеться, как местные. Пройдясь по улочке не спеша, он нашел взглядом то, что показалось ему уместным для выполнения первого шага в волшебном мире. Лавка называлась «Мадам Малкин». «Мантии на все случаи жизни». «Магический секонд-хенд», — подумал Поттер. «С одной стороны, лучше бы поискать что-то более приличное, с другой, символ добра не может быть вызывающе богатым, иначе все бедные и обездоленные завидовать будут и ничего хорошего из этого не получится. Нет, нужно все-таки сюда, только выбрать вещи покачественнее», — решил он. Стоило ему войти, как его тут же взяла в оборот улыбчивая и полная энергии ведьма, очевидно, та самая мадам. «Тоже в Хогвартс, милый, скорее, проходи, там у меня как раз один клиент ждет». Она легонько подтолкнула его внутрь магазина, и Гарри подчинился. В глубине магазина на подставке для снятия мер, где действительно скучал предыдущий клиент, прилизанный блондинчик с заносчиво озорным выражением на лице. И если первое выглядело маской, второе, явно было его более настоящим лицом, либо, тоже маской, но для контраста, чтобы люди тянулись. Гарри молча встал на такую же подставку напротив и стал ждать своей очереди. Блондинчик искоса разглядывал Поттера, а Поттер тоже делал в ответ. Пауза неприлично затянулась, но Гарри было безразлично. Он тут звезда, ему можно, даже положено, скорее. «Привет, тоже в Хогвартс?» Наконец взял себя в руки блондин, манерно растягивая слова. «Ага, отец покупает книги, а мама сейчас подбирает мне палочку». «Словно какой-то пароль», — произнес он. Гарри слегка пожал плечами. «Молодцы вы», — похвалил он блондина и его семью. «А ты тоже не без дела, покупаешь форму». «Да, спасибо», — слегка зарделся тот. «Видно, совсем не ожидал похвалы. Как думаешь, на какой факультет попадешь?» «Не знаю», — более явно пожал плечами Гарри. «Но надеюсь, в приличное место». «О, а моя семья всегда поступает в Слизерин», — похвастался и прорекламировал он. «Достойный выбор», — кивнул Гарри, хотя ничего не знал о факультетах. «Ни названий, ни характеристик, ни даже их количества. Есть вероятность, что я поступлю туда же. Было бы здорово», — заулыбался его собеседник, уже оценивающе глядя на Гарри. «Ты здесь с семьей? Увы, я сирота. О, мне жаль, но твои родители ведь были из наших, они были волшебниками, если ты об этом», — протянул Гарри, сам уже оценивающе глядя в ответ. Тут заказ блондинчика оказался готов, и ему пришлось отвлечься от разговора и оплатить товар. «Ну, до встречи в Хогвартсе», — обернулся к нему блондин. «Пока», — легко махнул рукой Гарри. Самого Гарри тоже быстро обслужили. Так он стал счастливым обладателем школьной формы и некоторого количества дополнительных вещей из хорошей приятной на ощупь ткани общей стоимостью в 11 галлеонов. Спросив разрешения у хозяйки магазина, он тут же и переоделся за шторкой. А так как Гарри был в надвинутой по самые брови кепке, его так никто пока и не узнал, кроме тех, кто его специально ждал или кому он был вынужден представиться. Дальше стоило прикупить школьную сумку. Нужный магазин тоже нашелся быстро, и выбор оказался широким. От всяких браслетиков и даже колечек и брелков с расширением внутреннего пространства до громоздких сундуков, внутри которых можно разместить целый склад товара для средних размеров продуктового магазина, и палаток, с виду обычных туристических, но внутри которых легко разместится толпа. Цены, правда, здесь кусались, и Гарри пришлось довольно придирчиво выбирать, но он выбрал легкую сумку-треуголку на молнии со множеством отделений расширенного пространства, облегчением веса и возможностью защиты. На этом месте продавец намекнул, что полезно бы выучить диагностические заклинания, и тем самым узнать, какого рода защиту можно наложить на сумку ее владельцу, ценой в 19 галлеонов. Сумку, при этом, можно носить на поясе, либо на груди через плечо, и что самое заманчивое, носить можно всегда, банально под одеждой. Однако, денег с собой у него осталось всего 22 галлеона, нужно было экономить. Но чувство альтернативы прямо спросило его, а что ему мешает сходить сейчас в банк еще раз, и набрать столько, сколько хочет. Ключик-то у него, ничего, ответил вслух Гарри, поражаясь себе. Неужели, он нахватался тупости от Хагрида? Единственно, идти в гоблинский банк в одиночку было немного страшно, но чувство ни о чем не предупреждало, кроме того, что снова придется общаться с неприятными коротышками. Ну, это как-нибудь можно пережить, наверное. В банке знакомый гоблин за стойкой встретил его, как родного. Злорадство и ехидство во взгляде нелюдя было почти через край. «Хочу еще раз посетить свой сейф», — со вздохом заявил Гарри, протягивая ключ. Гоблин взял ключ, оценив тот по каким-то своим методикам, внешне никак не проявившимся, и отдал обратно. «Конечно, мистер Поттер, крюкохват». Крюкохват сегодня был на побегушках. «А может всегда так? Проводи мистера Поттера к его сейфу еще раз. Идите за мной, мистер Поттер», — проскрипел тот. Дальше была снова знакомая езда на вагонетке, но теперь Гарри чуть больше обращал внимание по сторонам и мог уверенно сказать, что подземелья были интересными. Ведь не только у него тут сейф, и самих сейфов должно быть немало. Подземелья-то глубокие. Оттуда, где они остановились у его ячейки, вниз было еще далеко. Наверняка, где-то там хранятся такие запасы, которые в случае успеха достаточно смелого и решительного плана сделают его обладателя очень богатым человеком. Вернее, волшебником. У обычного человека нет шансов даже попасть сюда просто так. На этот раз Гарри брал деньги, не сдерживаясь. Он бы мог даже забрать с собой все, но это будет нерационально. Во-первых, сумка еще не защищена. Во-вторых, будь она даже защищена, под пытками он, к сожалению, выдаст пароль. В-третьих, даже если он смолчит, что мешает просто отнять сумку, прожечь в ней дырку или растворить в кислоте, золото же с серебром не пострадают. Поэтому, взял Гарри 1000 галлеонов, 300 секли и 100 кнатов, понимая, что последних всегда сможет наменять, но мало ли потребуется именно такая мелочь и скоро. Совершив обратное путешествие и выйдя из банка, Гарри вдохнул воздух свободы. Что ни говори, а деньги – это свобода, а много денег – это большая свобода. Теперь можно было не думать о деньгах, выбирая между ценой и качеством. С сумкой ему повезло, что она такая была на продажу сегодня и он успел первым. На внешнем виде он так и так не стал бы экономить, но есть другие нужные вещи. Книги, расходники и оборудование для зельеварения, оборудование для астрономии, волшебная палочка. Вот, будь последняя минимум за 100 галлеонов, что бы он стал делать раньше. Мысль оказалась интересной, и он же ничего не теряет, если пойдет за ней сейчас, а не напоследок. Часть 7. Лавку по продаже волшебных палочек Гарри нашел, спросив у прохожих. Ему назвали две штуки, некоего Киддила и некоего же Элливандера. Киддил звучал приятнее, чем Элливандер, и Гарри решил начать с него. Сравнить всегда успеется. Лавка Киддила оказалась маленькой, буквально в одну небольшую комнатушку, но Гарри напомнил себе, что тут умеют делать выкрутасы с пространством, так что он сейчас легко может находиться на ресепшене небоскреба. И хотя небоскребов на Косой Аллее было что-то не видно, почему бы им не быть здесь, только под невидимостью? Поэтому он вел себя, будто так и надо, ничем не проявляя любопытства на своем лице. Пришел и сказал, что нужна волшебная палочка. «И сколько это может стоить?» – спросил. Продавец, молодой улыбчивый мужик, сказал, что стоимость зависит от желания клиента. «Тогда, я не то, чтобы желаю, но в Хогвартс мне нужна палочка», — ответил ему Гарри. «Тогда вам, молодой господин, следовало бы обратиться к Элливандеру. Это он специализируется на данной теме. А вы, а ко мне приходит за второй палочкой, за запасными и за специализированными для какой-либо области волшебства или профессиональной деятельности», — ответил продавец. «И что мне мешает запастись второй палочкой прямо сейчас?» — спросил Поттер. «Ничего, Вопросом на вопрос ответил продавец. Но лучше бы вам иметь первую палочку, чтобы было от чего отталкиваться. Но ведь вторая, это просто порядковый номер, не сдавался Гарри. Давайте, подберите мне первую, затем и со второй будет проще. Мужик хохотнул. Неплохо. А у тебя деньги есть? Прости за нескромный вопрос, есть. Ну, давай предварительно посмотрим, к чему ты предрасположен, а потом поймем касательно денег, решил продавец. Подбирать палочку предстояло либо простым, либо сложным способом. Простым – это встать внутри ритуальной фигуры, будучи голым за ширмой, и немного подождать. А сложный способ – это, как делает Оливандер, предлагая пробовать каждую палочку лично по методу хода от крайностей. Естественно, Поттер прошел за ширму. О чем тут думать? Результат был готов всего за минуту. Когда он снова был одет, Киддел уже ждал его с товаром. «Твоя основная палочка – черемуха с когтем мантикоры, 12,5 дюймов, дерево жизни. Некоторые считают, что совсем наоборот, но черемуха крайне живучие растения, и чем это еще может быть, как не волей к жизни. А коготь мантикоры считается начинкой для сильного и полноценного волшебства. Это то, что я должен был сказать по правилам. Также, по правилам, тебе придется пойти к Оливандеру, чтобы купить там официальную палочку с чарами надзора, по слежению за колдовством несовершеннолетних. До 17 лет тебе будет нельзя колдовать палочкой вне волшебных локаций, да и просто колдовать рядом с палочкой тоже не рекомендую, надзор срабатывает на любой чих. Когда исполнится 17, либо, если доведется стать совершеннолетним раньше обычного срока, надзор автоматически спадет. Вторая палочка, продолжил продавец, рябина с волосом единорога, 11 дюймов, и растение и начинка, типичные целительские материалы. Подходит для, собственно, целительства и для любой восстановительной магии в широком смысле этого слова, например, починки вещей и диагностики. Первая стоит 20 галлеонов, вторая 15. Есть деньги? Да. А можно сначала попробовать? Протянул он руку. Ха, попробуй. Киддел положил перед ним обе палочки на прилавок. Гарри сначала взял черемуховую. Наверное, что-то такое люди ощущают, когда берут в руку боевой пистолет. Палочка ощущалась серьезно именно, как боевое оружие. Хотя, весело, должно быть, куда меньше пистолета. Впрочем, Гарри было ни с чем сравнивать в этом смысле. А вот то, как палочка ощущалась еще, он мог сказать. Возможно, это просто ассоциация в голове, но он почувствовал терпкий вкус ягод и запах этого дерева, как если бы содрать с него кору. Он понял, почему это дерево жизни и почему не все так считают. Эта палочка могла как даровать жизнь, так и отнять ее. Все зависит, как всегда, от пользователя. Но уже одно то, что Хагрид явился посреди ночи к нему, говорит о том, что волшебники могут быть с прибабахом в голове и слишком многое придавать символизму, даже на ровном месте. Он взмахнул палочкой, и с ее конца посыпались темно-зеленые, серые и черные искры. Долбанный символизм. Не пугайся, со смешком в голосе проговорил продавец, видимо уловив его изменившееся настроение. Это просто цвет. Настройся на что-нибудь приятное и попробуй еще раз. Гарри вспомнил о решении использовать дурслей, а не запирать их на острове. Потом, вспомнил, как забивал сумку золотом, улыбнулся и снова взмахнул палочкой. На этот раз полетели ярко-красные, золотые, белые искры, но немного черных там было все равно. Гарри перевел взгляд на Киддела. Тот хмыкнул. «Это нормально», – прокомментировал тот. «Просто, хвастаться не рекомендую своей склонностью к темной магии. Слишком все щепетильные стали. Давай, вторую». Гарри положил черемуховую и взял рябиновую. Взмахнул ей. На этот раз были только серебряные, голубоватые и серые искры. «Можно дам совет?» – спросил его продавец, заглядывая в глаза. «Да, сэр, интересуйся целительством. Даже, если тебе это не интересно и ты хочешь стать боевым магом или артефактором или еще кем, просто волшебником-обывателем, например, целительством владеть полезно, выгодно и нужно, хотя бы, на всякий случай. Серые искры на рябиновой палочке говорят о склонности к темному целительству. Это раздел официально запрещенный, но негласно требующийся на расхват, работы будет много, и вся денежная, в ряде случаев, очень. Ты меня понимаешь? Понимаю. Кивнул Гарри. «И вы чего-то хотите за этот совет? Одного только», — наморщился продавец. «Будь хорошим человеком. По возможности. Я попробую», — вздохнул Гарри. «Но ничего не могу гарантировать. Извините. Ничего. Он расплатился за палочки. «И как мне их лучше носить?» – спросил он, столкнувшись с насущной задачей. «Можешь купить специальные кобуры, по паре секли за штуку. У тебя, я так понимаю, их будет 3 штуки. Есть поясные, есть ножные, на бедро и голень. Есть, как твоя сумка, на грудь. Есть на запястье. Обычно носит на предплечье и на поясе. Какие хочешь. Давайте, на предплечье одну, одну на пояс и вот. Хотя, нет, вместо пояса, одну на голень и одну на грудь. Разумно, прикинул продавец. Тебе просто обычные или еще наложить чего? А чего можно? Поинтересовался Гарри. Можно разные, ответил продавец. Например, антипризыв. Палочку отнимут только руками, скрыт. Кроме, как специальными заклинаниями, артефактами и ритуалами не определишь, есть у тебя палочка или нет. Ну, пока ты ее не достанешь, разумеется. По галлеону за каждое и на каждую кобуру. Берешь? Давайте. Махнул Гарри рукой и полез за деньгами. Продавец наложил заклинание, выдал кобуры, взял плату. Имей в виду, все эти чары легко снимаются финита инкантатим. Нагрел меня, да, угрюмо понял Гарри, глядя прямо ему в глаза. Могу в качестве компенсации сказать, что все эти заклинания изучаются в Хогвартсе и, если не будешь избегать библиотеку, то обучишься им, максимум, за полгода. Также они дают возможность ставить пароль, и без пароля не снимаются. «Спасибо, сэр», — вздохнул Гарри, — «за урок. Он стоил этих денег. Это знают все дети, выросшие в волшебных семьях», — произнес продавец. «А ты еще и один пришел. Маглорожденный или полукровка из магловского мира?» Вместо ответа, Гарри просто под действием душевного порыва снял шляпу и приподнял волосы на лбу. «Ох, ты ж, Мерлин Великий!» — отшатнулся продавец. «Мистер Поттер, могли бы сразу сказать, ничего бы этого не было. И почему вы решили открыться?» «Не знаю», — протянул Гарри, проигнорировав первую часть. «Может, потому что вы мне понравились? Я-то не против, но стоит ли вам, вы сочувствуете той стороне, упаси Мерлин!» Во второй раз воскликнул мужик. «Я, маглорожденный, понимаю», — протянул Гарри, понимая, что продавец ушел от прямого ответа, но враждебности к нему так и не ощутил. «Но все равно, спасибо за палочки, спасибо за кобуры и спасибо за урок. И надеюсь, когда мы встретимся в следующий раз, вы не будете нервничать по поводу моей персоны. Доброго дня!» Гарри забрал все свое и вышел на улицу. Похоже, волшебники действительно с прибабахом. Ну, да, он знаменитость. Но с чего тот так разнервничался? Впрочем, Гарри поспешил выкинуть это из головы и продолжить покупки. День невеченный Хагрид может припереться в любой момент. Часть 8. Все же он внял совету и пошел сразу к Оливандеру. Магазин последнего был именно магазином с полноценной витриной и даже позолотой на вывеске. Гарри звякнул колокольчиком на двери и вошел. Внутри оказалось просторно и безлюдно. Только вдоль стен на полках лежали в футлярах, похожих на школьные пеналы, палочки. Гарри не спеша прошел к прилавку. «Здравствуйте! Есть кто?» Чувство альтернативы не показывало опасности, но предложило не терять времени, а прийти позже. «Ну, ладно, видимо, я не вовремя», — пробормотал Гарри и повернулся на выход. Именно в этот момент перед ним из пространства материализовался человек. Выглядел он, как безумный ученый из фильма «Назад в будущее», только волосы покороче и не такие седые. Но взгляд маньяка от науки остановился на лице Поттера и не сходил с него. «А я все думал, когда же увижу вас, мистер Поттер», — протянул старик тоном коллекционера, нашедшего редкий вид насекомого. «Нравлюсь», — Поттер немножко покрасовался. Это было нагло, даже по-хамски, но какую еще реакцию ожидал вызвать этот чудик напротив? «Разумеется, как нечто банальное», — ответил старик. «Сильный волшебник не может не нравиться. А вы, мистер Поттер, именно что сильный волшебник?» «Ну, спасибо. Какой рукой вы колдуете, мистер Поттер?» Продавец встрепенулся и быстро прошел за прилавок. «Я правша», — на всякий случай уточнил Гарри. В этот момент из-за прилавка вылетел швейный метр и начал обмерить разные части тела парня. Когда тот начал мерить ему череп, Гарри захотел возмутиться, но Оливандер крикнул: «Достаточно», — и метр улетел обратно. «Так-так-так, мистер Поттер, сейчас посмотрим». На прилавок легли несколько продолговатых коробочек. «Прошу вас, подходите и пробуйте». Гарри подошел и стал пробовать. Большинство из них не подошло никак. Он ими и махал, и тряс, но не было даже искр. От взмахов некоторых других происходила всякая странная фигня. Газ, свет, стены покрывались изморозью. А один раз вылетели стекла. И не разбились, а мелко задрожав, снялись с рам и полетели, махая краями, как скаты. Выглядело довольно гипнотически. Алливандеру пришлось отловить их и запереть в коробку, потому как стекла продолжали вырываться на свободу. Наконец, продавец, словно вспомнил о чем-то и окрыленный убежал в подсобку. Вернулся с коробочкой и с таким видом, будто несет не коробку с очередной палочкой, а слиток золота такого же размера. «Вот, мистер Поттер, астралист и перо Феникса, 11 дюймов. Прошу». Гарри помедлил и, когда концентрация ожидания Алливандера достигла максимума в воздухе, взял палочку. И ничего не произошло. «Взмахните палочкой!» Немного истерично вскрикнул продавец. Гарри взмахнул, но по-прежнему не было ничего. «Я не понимаю!» Алливандер воскликнул тоном обиженного ребенка и в неверии покачал головой. «Она же подходит вам! В ней же то самое! Что то самое!» Подобрался Гарри, кладя палочку на прилавок. «Ничего!» – буркнул Алливандер, всем своим видом показывая, что не собирается отвечать. «Но вы же говорили, что она подходит мне!» «Так почему же не подошла?» – спросил Гарри. Старик молчал, убирая другие палочки в коробки. «Палочка сама выбирает волшебника, а не волшебник палочку». Наконец, после долгой паузы глухо произнес он обвиняющим тоном. «Может, она передумала?» – допустил Гарри. «Ну же, сэр, неужели я поеду в Хогвартс без палочки или с неподходящей мне по факту?» Алливандер поднял на него взгляд своих немного пугающих лунных глаз и медленно произнес. «Нет, в Хогвартс вы поедете с палочкой, и она будет вам подходить по факту». После этого он замер и снова ушел в подсобку. Не было его гораздо дольше, а когда старик вернулся, то выглядел решительным и немного отчаянным, как перед чем-то неизбежным, с которым успел наскоро смириться, положив на прилавок довольно старую коробку. Гарри с некоторым любопытством извлек оттуда, казалось бы, обычного вида палочку. «Тис, 13,5 дюймов, темная реплика». «Темная реплика той, что оставила вам этот шрам на лбу». Алливандер без предупреждения и внезапно для Гарри наклонился к нему и, сдернув шляпу с головы, прикоснулся длинным сухим указательным пальцем к его шраму. Поттер отпрянул от этого психа. «Сэр, а что внутри?» – спросил он, чтобы заполнить пугающую тишину. «Я вам не советую», – громко перебил его старик. «Я вам не советую распространяться. Министерство не любит. Вам придется подчиниться». Очередная пауза затянулась дольше предыдущих. «Там волос Фистрала», – внезапно ответил Алливандер. «И никаких больше вопросов по ней. Если что, я скажу, что ничего больше в моем магазине вам не подошло». «Хорошо, сэр, я понял. Спасибо. С вас 7 галлеонов, мистер Поттер». Гарри не понял, когда и как, но продавец снова перестроился на деловой лад. Гарри молча отдал плату. Тисовую палочку он сунул в кобуру на левом предплечье. Рябиновая была уже в кобуре на груди, а черемуховая в кобуре на правой голени.